бабушки с купоном. Темным лесом не пойду, серый волк живет в лесу. Ладушки, ладушки, отнесу оладушки, отнесу оладушки для любимой бабушки. Ладушки, ладушки, отнесу оладушки, отнесу оладушки для любимой бабушки. Пойду улочкой знакомой, я к бабулиному дому. Темным лесом не пойду, злого волка обману. Надо же, надо же, заболела бабушка, заболела бабушка. Отнесу оладушки. Надо же, надо же, заболела бабушка, заболела бабушка. Отнесу оладушки. Не ходите вы напрасно, где гулять небезопасно. Плачет серый волк.